Итак, почему некоторые люди, занимающиеся бизнесом MLM, не полностью используют его возможности? Своим призванием я считаю творчество, большей частью музыку. Несмотря на это, некоторую часть жизни мне довелось заниматься торговлей. Помните то время, это были 90-е годы, когда все что-то друг другу продавали. Ларьки, ларечки, лотки, столы и десятки микрорынков. Пунктов обмена валюты не было, и все покупали и продавали доллары на руках. При этом каждый пятый, стоящий с табличкой «Куплю доллар», был кидало. Многие тогда пострадали, особенно люди из пригорода. Они откладывали в течение года деньги, чтобы приехать в центр скупиться. Приезжали с 3-5 сотнями долларов, а возвращались домой ни с чем, дав возможность нескольким братанам круто провести вечер в ресторане. В то время мне приходилось заниматься валютными операциями довольно часто, причем в разных городах, и, несмотря на это, меня ни разу не кинули. Знаете почему? Благодаря опыту одного моего товарища, бывшего одноклассника. Он умудрился попасть чуть ли не на все виды кидания и при каждой встрече рассказывал мне со всеми подробностями о том, как это было в очередной раз. В результате, имея хорошую память и делая правильные выводы, я сэкономил довольно приличную сумму. Точно так же, делая правильные выводы из опыта тех, кто занимается бизнесом MLM, но не добивается заметных результатов, мы можем извлечь для себя большую пользу. Поэтому мы с вами не только вскроем причины того, почему они не растут в бизнесе так, как могли бы, но и постараемся сделать выводы из их ошибок. Всех тех, кто не полностью использует возможности бизнеса MLM, можно условно разделить на 4 категории. Первая категория. Люди, которых все устраивает в их жизни, пришедшие в этот бизнес просто покупать нравящуюся им продукцию. Эту категорию можно разделить на 2 части. Первая часть – это те, у кого на самом деле все в этой жизни складывается так, как они этого хотят, и возможности этого бизнеса им просто ни к чему. Вторую же часть составляют те, у кого вроде как все хорошо, на поверхности. В глубине же души они многим недовольны, но относительно стабильное материальное положение ввело их в состояние этакой дремоты, когда и не очень-то нравится то, что есть, при этом и шевелиться не особо хочется. Нередко именно к этой категории относятся женщины, чьи мужья неплохо зарабатывают. Вывод. Лучше проснуться раньше, пока ощущение внутреннего недовольства не разрослось, приведя к депрессиям либо конфликтам со своей второй половиной. Вторая категория – это люди, попавшие в этот бизнес случайно. Те, кто даже не знают о том, куда они попали и что это может им дать. Возможно, кто-то из их знакомых – из тех, кто занимается исключительно продажами по каталогу, сказал им, «Хочешь зарабатывать дополнительно 20, 30, 50 долларов в месяц?» Они ответили, «Хочу». Зарегистрировались в одной из MLM-компаний и стали делать то же, что делает их спонсор. Никто не рассказал им о полном спектре возможностей этого бизнеса, а если и рассказал, то вскользь. В результате они остались в неведении относительно того, что в их доме прямо перед порогом зарыт клад. Вывод. Для того, чтобы не оказаться в подобном положении, иногда имеет смысл быть немного более любознательным. Скажу конкретней. Начав заниматься этим бизнесом, очень важно сразу же познакомиться с профессионалом, с тем, кто уже вышел на серьезный уровень в карьерной лестнице компании, с тем, чтобы получить наиболее полную и точную информацию о деле, которым вы собираетесь заняться. Третья категория. К этой категории относятся люди, которые пришли в этот бизнес, изначально не веря в то, что у них что-то путное выйдет. Такие люди, как правило, не придают должного значения обучению, игнорируя консультации, занятия, семинары и книги. Сделав 2-3 робкие попытки и не получив мгновенного результата, они просто перестают действовать. Факт того, что у них не получается, является последним звеном в короткой и довольно парадоксальной цепочке. Они начинают заниматься бизнесом MLM, твердо уверенные в том, что у них не получится. Поэтому они не делают того, что необходимо, чтобы у них получилось. А зачем, если все равно ничего не получится? Поэтому у них ничего не получается. Вывод. Таким людям я могу порекомендовать только одно – 30 дней. Я рекомендовал бы им встретиться со спонсором, составить план действий и в течение хотя бы 30 дней проявить активность, делая простые правильные вещи, концентрированно нажимая на клавишу «Успех». Те, кто это сделает, гарантированно получат результат, вследствие чего вырастет их уверенность в том, что они могут успешно строить этот бизнес. Тогда все изменится. Тогда у этих людей все начнет получаться. Четвертая категория – это люди, которые хотели бы добиться многого. При этом их жизненные обстоятельства складываются несколько неудобно, поэтому у них постоянно нет либо времени, либо желания, либо сил на то, чтобы заняться этим бизнесом серьезно. Вывод. Опыт большинства окружающих нас людей показывает, что ждать момента, когда обстоятельства сложатся удобно, дело неблагодарное. Реально можно не дождаться. Рано или поздно необходимо сделать первый шаг. Причем лучше рано. Наши обстоятельства чем-то похожи на необъезженного мустанга. Либо мы его покорим, либо он так и будет всю жизнь носить нас по полям и огородам, непредсказуемо поворачивая, когда ему захочется, и туда, куда ему взбредет в голову, пока в конце концов где-нибудь не сбросит. Приятным фактом является то, что обстоятельства, как правило, не так страшны и трудны, какими они кажутся. Первый шаг, первый результат, и мы начинаем понимать, что несколько преувеличивали сложность нашей жизненной ситуации. Второй шаг, второй результат, и наши обстоятельства теряют над нами власть. Третий шаг, третий результат, и неукротимый мустанг с бешено раздувающимися ноздрями превращается в послушную лошадку. Контроль переходит в наши руки. В качестве некоторого итога хочу отметить, что о людях, не использующих в полном объеме возможности бизнеса MLM, ни в коем случае нельзя сказать, что они потерпели неудачу. В принципе, даже выражение «не получилось» к ним совершенно не подходит. Они просто не начали. Или начали, но не продолжили. Вне всякого сомнения, то, что любой человек, относящийся к любой из четырех перечисленных категорий, в любой момент может начать добиваться в этом бизнесе замечательных результатов, для этого ему достаточно сделать правильные выводы и захотеть. Конечно же, опыт тех, кто занимается бизнесом MLM недостаточно серьезно, пока что, ведь уже завтра они могут взяться за дело как следует, дает нам возможность сделать очень полезные выводы, благодаря которым мы сможем намного быстрее получать в этом бизнесе желаемые результаты, не наступая при этом на никому не нужные грабли. При этом еще большей ценностью является опыт людей, которые смогли добиться в этом бизнесе многого, ведь именно на них нам имеет смысл равняться. И сейчас я с удовольствием познакомлю вас с некоторыми моими партнерами по бизнесу, с некоторыми из тех, кто вышел на уровень дохода в 800, 1000, 2000 и более долларов в месяц.